Глава 13. Банк «Бастион. Неограниченный кредит». Это повышение, Олег, и оно наглядно показывает, так сказать, уровень моего доверия. А ты как баран упираешься. Чего, артачишься? Олег Провилов молчал, как рыба. Многолетний армейский опыт приучил его не перечить выступающему начальству. Не пойму я тебя, продолжал Артем Павлович, с трудом выбираясь из глубокого кожаного кресла, чтобы пройтись по комнате. Разговор происходил в просторном кабинете олигарха, окнами на закрытый от посторонних взглядов внутренний сквер. В центре города он казался оазисом среди каменных мешков. Заладил, не разбираюсь, хоть режьте. А кто ты мне скажи сейчас хотя бы в чем разбирается? Рынок тебе не хрем, моржовый. Тоже нашел занятие. Хулиганами верховодить. Ты боевой, офицер. Афганец, герой, можно сказать. Паришало помахал рукой в воздухе. Сам Бог велел. В правофланговое, во главу угла, Провилов шумом выпустил воздух через нос. «И не сопи, давай это, принимай банк, тут и думать нечего, а с финансистами мы тебе подсобим». В полном соответствии с вековой армейской традицией Провилов не проронил ни звука. Тайшал успокоился, перейдя на доверительный тон политработника или провокатора КГБ со впечатляющим доперестроечным стажем. «Заладил, моя твоя не понимает. Ты что, чурка не русская? Не знаю, Артем Павлович, не знаю, Артем Павлович, тебе не полагается знать, не младшим бухгалтером идешь. Знаю, не знаю, у тебя управляющий будет, чтобы знать, твое дело командовать. И будь козлом отпущения, если что не так», — мысленно добавил Провилов, покидая кабинет Артема Павловича. В организации банковского дела он смыслил не более любого среднестатистического гражданина. Зато богатая на события и потрясения биография наградила Провилова таким жизненным опытом и сильно развитой интуицией, что с лихвой хватило бы на 10. Обостренным чутьем старого служаки Провилов улавливал подвох, но перечить хозяин не смел. Есть настоящее повышение со всеми вытекающими благами, есть и формальное, куда же без них. Это когда количество звезд на погонах растет, а возможности становятся нулевыми. В армии такие зовут отфутболиванием на чердак. А есть повышения, от которых начинает сосать под ложечкой. Именно к такому разряду отнес Олег Провилов свое нынешнее, полученное из рук Паришайлы. Термин «свадебный генерал» сразу пришел на ум Олегу Петровичу. Далее ему представились несчастные паяцы, выставляемые для понту у фасадов дорогих кабаков. Их канареечные мундиры с эполетами из папье-маше скорее насмешка над военной формой. Хотя зарабатывают они не меньше, чем настоящие полковники, пронеслось у Провилова. А если учесть чаевые, кто еще паяц, спрашивается? Оставив вопрос до поры открытым, Провилов быстрым шагом миновал холл и сбежал по мраморным ступеням. Охранники распахнули дверцы. Олег Петрович плюхнулся на сиденье, пролаял водителю. «Новоровского в темпе давай!» Банк «Бастион», прозванный также неограниченным кредитом, родился поздней осенью 1993-го, для стороннего наблюдателя появившись, словно по мановению волшебной палочки. Стороннему наблюдателю не понять, сколько гор требуется сдвинуть, во сколько кабинетов протоптать тропу, какое море разливанное дензнаков извести, чтобы все нужные бумаги прошли как по маслу, а мыслимые нет лицензии были получены без сучка, без задоринки в срок. Вот уж поистине банк открыть, не поле перейти. Если мамой Бастиона была болезненно нестабильная отечественная экономика, то безусловным папой Артем Павлович Паришайло. Под самый конец 1993 года Артем Павлович подарил миру и второе свое детище, доверительное общество «Наше будущее». Правда, свое участие в нем Артем Павлович не афишировал, построив взаимоотношения с новорожденным трастом по принципу «всем распоряжаюсь, но ровным счетом ни за что не несу ответственности». В полном соответствии с партийными принципами советской эпохи. Других Артем Павлович не знал. Вскоре значительное число наших с вами сограждан доверило свои вклады развернутой по решайло финансовой пирамиде. Проценты наше будущее сулило столь головокружительные, что толпы жаждущих разместить средства напоминали те, что некогда штурмовали выброшенный дефицит в столичном ГУМе. Сотрудники траста валились с ног, не успевая обналичивать поступления, впоследствии переводившиеся на благодатный и законопослушный Запад. Бизнес по обиранию лохов ушастых оказался настолько рентабельным, что переплюнул прибыли, извлекаемые господином Паришайло от импорта никуда не годных западных удобрений, всучиваемых затем воротилом от сельского хозяйства. Раз наше будущее превзошел все ожидания и прогнозы. Недаром Артем Павлович название такое придумал. Наше будущее. Гм-гм. Причем никто никого не обманывал. Будущее действительно подразумевалось нашим, касательно временной составляющей, хотя и разным, с экономической финансовой точки зрения. У Артема Павловича одно, а у сограждан лохов иное, у него в Кончезаспе или Ницце, а у них на помойках или в могилах. В сентябре 1993-го, под самый конец обожаемого Бонифацким бархатного сезона, исполнительный комитет Морфлотского райсовета города-героя Севастополя зарегистрировал очередную коммерческую структуру, закрытое акционерное общество «Торговый дом Бонифацкого». Боник за документами заехал лично. Забрал из рук слегка зардевшегося чиновника скоросшиватель с нотариально заверенными бумагами, сообщавшими в установленной законом форме, что у ЗАО Т.Д. Бонифацкого день рождения. «Приятно было с вами работать», — сказал Боник, протягивая руку. «Взаимно, Вацлав Збигневович», — чиновник проникновенно улыбнулся, — «всегда к вашим услугам». «Да уж, всегда готовы», — подумал Боник, бумажник которого полегчал на 700 американских долларов, любовно прозванных в народе убиенными енотами. Пресно-безвкусные условные единицы могло выдумать только государство. «Ну, всего», — улыбнулся Бонифацкий, собираясь уходить. «Вацлав Збигневович, вы печать забыли». «Ах, да, спасибо». Покинув гостеприимное здание исполкома, Боник прошел к гостевой стоянке, где его дожидался огнемет. Леня сидел за рулем черного, будто смоль, бимера 750-й модели, зевая, как умеют только волки. Смазливая девчонка на заднем сиденье дремала, подложив под голову куртку. Это была новая пассия Ветрякова, очередная 17-летняя мисс Безнадега 93, подцепленная буквально на днях в одном из приморских кабаков. Девчонка запала на крутую тачку и откровенно бандитский имидж Ветрякова. Леня купился на приставку «мисс», потому как всевозможные коронованные, пускай и кем попало особы, были его слабостью. Вообще эти миры, как правило, рядом. Мир красивых, но пустопорожних девиц и мир крутых бандитов, где ревут моторами иномарки и катера, а баксы летят вперемешку с головами. «Ништяк?» — спросил огнемет, приоткрывая левый глаз. «Все в порядке, Леня». «Куда теперь? Может, отметим?» Вацик покачал головой. «Попозже. Лучше давай в Херсонес подъедем. Побродим по берегу. Разговор есть. Там никто не помешает». Тропинки древнего Херсонеса с юности манили Бонифацкого. И он был рад побывать там еще разок. Тем более, что день обещал быть погожим, пронзительно голубое небо усыпали мелкие облачка, похожие на следы разрывов артиллерии и ПВО. Воздух был чистый, свеж, легкий ветерок нес с моря прохладу и баюкающий плеск волн. На берегу же было немноголюдно, отдыхающие разъехались до следующего сезона.